Охранник поднял обе ладони в знак дружелюбия. Чернокожий Ради широко развел руки в стороны, легонько пожал плечами. Девица не шевелилась, покуда вопящий Герби не утих навеки. На это потребовалось только четверть минуты. Ракета ударила крепко и метко. Марта опрометью ринулась прочь из рубки на палубу и начала обливать, еще не добежав до борта. Когда мои путы разрезали, я тоже выбрался наружу. Отвинтил второй каблук, достал вторую ракету и отвесно выпустил ее в ослепительное небо Флориды. Мак не слишком изменился. По-прежнему напоминал заблудшего банкира, неведомо для чего ударившегося в дела секретные и не шибко аппетитные. Все такой же серый костюм, правда, немного легче обычного, Флорида. Все то же странное несоответствие совершенно седой шевелюры, совершенно черным бровям, и серые глаза оставались теми же. Только голос немного изменился. Утратил повелительные интонации, постоянно звучавшие по телефону или в небольшом вашингтонском кабинете. Здесь, у Хэнка Приста, сидя посреди гостиной, ваш покорный слуга впервые встретился с начальником в домашней, так сказать, обстановке. «Вот и сошлись, наконец, Эрик». «Да, сэр», — откликнулся я. Мак дожидался на пристани, когда Франческа-2 вернулась домой с небольшим прибавлением в экипаже. Ступив на причал, я сделал условный знак. Задание выполнено. Мак вздохнул с невыразимым облегчением и обратился к единокровной чере своей. Пришлось вежливо удалиться. Уж и не знаю, как они поладили после всего случившегося, но склонен думать, что хотя бы зыбкие основы дальнейшего мирного сосуществования заложили вполне успешно. Меня это не трогало ни в малейшей мере. «Спасибо», — сказал Мак. Я стоял подле окошка, сквозь которое 24 часа назад подслушивал совет, державшийся в этой же гостиной. 24 часа! Казалось, миновала геологическая эпоха. Франческа-2 мирно стояла у пристани, словно и не отваливала от нее вообще. И отысканный где-то китобой, исправно явившийся мне на подмогу, обосновался рядом, и моя собственная лодка тоже. Лодка, разумеется, принадлежала вовсе не мне, а дяде Сэму, но в последнее время покорный слуга привык считать суденышко своим. Жаль будет расставаться. Но дело завершилось, и нам с лодкой полагалось проститься. Впервые Артур Борден произнес слово «спасибо» по моему адресу. Что же, впервые у него появился повод испытывать благодарность. Подчиненного либо хвалят за успехи, либо ругают за промахи, но «спасибо» не говорят, по крайности, в нашей службе. «Не за что», — ответил я. Мак продолжал: «Нельзя же было высылать снайпера на задание, стеснив его запретом стрелять при малейшей помехе. Особенно если помеха числится с моей близкой родственницей». «Да, сэр». «Стрелять надлежало не колеблясь, понимаете?» «Да, сэр». Мак еле заметно улыбнулся. «В качестве руководителя государственной службы заявляю, вы действовали как распоследний бездарный слюнтяй, но...» «Большое спасибо». «Да, сэр», — сказал я. «Чересчур долго мы поработали вместе. Приказ, не приказ, не смог я выпалить вашего ребенка. Надеюсь, и вы моего не уложили бы. Где у адмирала винный погребок, а?» Разговор не клеился. Обстановка была слишком непривычной, и отношения чересчур устоявшимися. Я откланялся и выскользнул вон. Пускай Мак отправляет словить тунцов и на них отводит душу. Винный погребок я отыскал, идучи на звон стекла и журчание льющейся жидкости. Марта сооружала себе коктейль, состоявший главным образом из водки. Она успела отмыться после болотных похождений, однако в порядке вызова окружающим уже нацепила старый, добрый, затрапезный пиратский костюм, шерстяная тельняшка, замызганные брюки, поношенные мокасины.